Глава 8. Заключительные фазы терапии. Когда клиент достигает инсайта и самопонимания, о котором мы говорили в предыдущей главе, наступает кардинальное, качественное изменение в сути терапевтического взаимодействия. Клиент уже испытывает меньшее напряжение. Он выработал более уверенный подход к проблемам, с которыми сталкивается. Он реже стремится к зависимости от консультанта, и его поведение свидетельствует о том, что они работают заодно. Отношения становятся более приближенными к настоящему сотрудничеству, в котором и консультант, и консультируемый вместе участвуют в обсуждении следующих шагов, которые позволят последнему достичь большей независимости. Поскольку клиент развил в себе способность принимать себя таким, каков он есть, он меньше защищается и может более конструктивно оценивать предложения и советы, хотя в этом есть определенная доля сомнений, если учесть, что многое достигается именно благодаря высказанным консультантам различного рода предположениям и указаниям даже на этой стадии лечения. Клиент нередко нуждается в информации, которая поможет ему в достижении новых целей, и консультанту может представиться возможность дать ему эти знания или указать на другие источники, к которым он может обратиться. Степень переобучения. Именно на этом заключительном этапе консультирования имеет место определенный процесс переобучения. Этот термин широко использовался в ходе различных дискуссий о консультировании и, возможно, во многом преувеличен по своей сути. Следует отметить, что в клиент-центрированной терапии, о которой идет речь в данной книге, отсутствуют какие-либо попытки решить проблемы клиента путем переобучения. Мы далеки от ожидания, что все его проблемы будут решены с помощью консультирования и не рассматриваем это в качестве желаемой цели. Удовлетворительное для человека существование заключается не в том, чтобы жить без проблем, а в том, чтобы жить с единой целью и базовой уверенностью в себе, которая приводит к удовлетворению в борьбе с чередой проблем. Именно эта единая цель – это мужество жить и преодолевать трудности, которые преподносит жизнь и достигается процессом терапии. Таким образом, вовсе не обязательно, что клиент в ходе сеансов консультирования – получает четкое решение отдельной проблемы, скорее он приобретает способность мужественно встречать свои проблемы и решать их конструктивным образом. Из этого следует, что переобучение не является, как это иногда представляют, переподготовкой индивида по всем аспектам его жизни. В целом оно подразумевает накопление достаточного опыта по применению достигнутых инсайтов для выработки у клиента чувства уверенности и способности к здоровому, нормальному существованию без поддержки психотерапевта. Этот опыт в процессе переобучения большей частью связан с достижением все более распространяющегося инсайта и увеличением количества позитивных действий, которые уже начали осуществляться. Таким образом, студентка-выпускница, которая всю жизнь находилась под давлением эксцентричного отца, придя к пониманию этого факта и далее к выбору более независимого стиля поведения, обнаруживает к своему восхищению, что она может на самом деле обсудить со своим отцом без сцен, слез или эмоциональных вспышек собственный план покупки машины на свои сбережения. В процессе работы с этой ситуацией она достигает огромного чувства уверенности в собственной зрелости. Женатый мужчина, чьи многочисленные трудности отчасти объясняются его отношениями с чрезмерно заботливой и требовательной матерью, находит, что он может вытерпеть ее визит без всякого огорчения и что он может противостоять ее требованиям в нормальной и конструктивной форме, не ощущая при этом антагонизма. Он получает удовольствие от этого. Студент, совершенно подавленный своей нерешительностью, неожиданно понимает, что ему, возможно, стоит пройти специальный экзамен, чтобы поступить именно в то учебное заведение, которое он, наконец, выбрал. Но я не сделал того, что я обычно делаю. Я не бегал повсюду и не спрашивал людей, что делать. Я просто пошел и получил необходимую информацию. Он чувствует огромное удовлетворение от своего самостоятельного, более зрелого поведения в этой ситуации. Человек, который старался избегать ряда своих основных проблем посредством выполнения самой худшей, низкооплачиваемой работы, достигает глубокого инсайта относительно своего поведения. Придя на одну из заключительных бесед, он рассказывает консультанту: «Я взял быка за рога. Я пошел в офис к старшему менеджеру и поговорил с ним. Мы беседовали 2 часа. Я сказал ему, как говорил вам, что оказался в такой ситуации, когда вынужден заниматься физическим трудом, как я долго думал о том, что хочу делать и так далее. Я объяснил менеджеру, что не могу продолжать выполнять только физический труд и хочу заняться интеллектуальным. Он, казалось, понял меня и предположил, что я мог бы работать бухгалтером. И сегодня мне позвонили и назначили встречу с ним для обсуждения этого вопроса». Именно такой вид переобучения в ходе практического опыта является самым важным элементом заключительных бесед в терапевтическом взаимодействии. Можно привести еще один пример. Студент, который никак не мог решить проблему профессионального выбора, пришел к пониманию своей нерешительности и сделал четкий выбор – пойти на курсы по изучению бизнеса. На одной из последующих бесед он достигает нового инсайта и удивляет консультанта, самостоятельно назначив специальную встречу. С точки зрения его статуса как неудачника в учебе, на момент начала консультирования такой шаг имеет очень важное значение. Представим небольшой отрывок, фонограмма, в котором частично отражен данный переворот. Студент: «Теперь я все время думаю об этом. После того, как я доработаю на этом месте, работа, позволяющая ему содержать себя, я думаю, я стану где-нибудь изучать экономику. Все свое время я буду тратить на учебу, на дополнительное чтение литературы по этому предмету. Я думаю, что приложу усилия и напишу курсовую по какой-нибудь экономической фазе. Просто для себя. Это послужит стимулом для изучения необходимого материала. Я думаю, может, если я начну заниматься чем-то вроде этого, я прочитаю больше, чем если бы я просто решил сходить в библиотеку». Консультант: «Теперь ты начинаешь чувствовать некоторую ответственность за свои учебные занятия, не так ли? Ты думаешь, что кое-что приобретешь, поставив перед собой дополнительную цель, вроде этого обещания, которое ты себе дал?» Студент: «Да». Консультант: «Когда ты оставишь эту работу, ты тоже почувствуешь, что это даст тебе необходимое свободное время для осуществления задуманного?» Студент: «Да. Я думал, если я начну с чего-нибудь подобного, и это меня увлечет, Я, видимо, буду посвящать этому больше времени. Мне придется вести какие-то записи, чтобы написать действительно приличную курсовую работу. И, возможно, тогда я извлеку для себя больше пользы. Консультант. Теперь ты понимаешь, что начинаешь весьма удачно улаживать свои проблемы с успеваемостью, так? Студент. Да, я ощущаю в себе больше уверенности, чем раньше в школе. Если слушатель спросит, чем же это осуществленное по собственной инициативе действие отличается от тех, которые были описаны в предыдущей главе как последствия инсайта, ответ таков: никакого фундаментального отличия нет. Клиент продолжает делать позитивные шаги и будет поступать так даже после того, как завершится процесс консультирования. На последних сеансах самое важное заключается в том, что клиент должен пережить свой инсайт достаточно полно. Чтобы достичь уверенности, он может продолжать жить без всякой посторонней помощи. Именно в этом смысле переобучение является частью такого рода клиент-центрированной терапии. Завершение терапевтических бесед. Что это означает для клиента? Если процесс консультирования протекал успешно и клиент пришел к достаточно ясному осознанию себя, чтобы быть способным выбирать новые цели и осуществлять соответствующую деятельность, неизбежно возникает мысль о возможном завершении терапии. При этом у клиента появляется знакомое ощущение амбивалентности, которое сопровождает любой опыт роста. Он ощущает страх того, что если он расстанется с консультантом, все его проблемы опять вернутся, и он может оказаться неспособным справиться с ними. Часто он достаточно болезненно демонстрирует свой страх по поводу того, что консультант может быть разочарован и расценит его уход как недовольство. В то же время его усилившийся инсайт и возросшая уверенность в себе побуждают его к желанию встречать свои будущие проблемы без чьей-либо помощи, быть независимым от какой бы то ни было поддержки консультанта. Демонстрация в том или ином виде этой глубинной амбивалентности является характерной особенностью завершения терапии. Когда консультант первым осознает, что клиент уже почти достиг независимости, и первым говорит ему о том, что дело за малым, то довольно часто клиент реагирует на это возобновлением своих старых поведенческих симптомов. Страхи и сомнения, противоречия и конфликты, которые он обсуждал на своих ранних сеансах, всплывают снова, будто они опять стали актуальными. Опытный консультант поймет, что это временное явление, обусловленное страхом потерять поддержку терапевтического отношения. Очень схожая реакция проявляется у клиента, который на завершающем этапе терапии предлагает ряд новых проблем, решение которых требует помощи со стороны консультанта. Если консультант в таких случаях четко осознает истинную природу потребности клиента в помощи, его переживаний по поводу значимости для него этих проблем, то этот возврат зависимого отношения продлится очень недолго. Удовлетворение от чувства независимости и роста намного превосходит состояние некоего сомнительного удобства от пройденного этапа зависимости, и клиент уже вскоре становится готов согласиться с неизбежностью расставания. Эта нерешительность и неопределенность не отличаются от страха и неуверенности маленького ребенка, который уходит из родного дома на свои первые занятия в школе. Они схожи с неуверенностью человека, которого только что повысили в должности и поставили в положение, требующее большей ответственности. Имеет ли место подобная психологическая неуверенность у ребенка при рождении, как предполагал Отто Ранг, это на данный момент остается тайной. Но мы знаем, что такая же тревога свойственна большинству индивидов, переживающих свое психологическое развитие в направлении зрелости. Это базовая амбивалентность. Она проявляется у клиента даже после того, как он пережил инсайт, позволяющий ему стать независимым. И если она направляется нужным образом, она становится источником дальнейшего развития индивида. Если консультант помогает индивиду осознать ясно выраженное им чувство утраты в связи с завершением терапии, осознать его позитивное, независимое желание управлять своими проблемами, это признание становится для клиента началом нового инсайта. Ясно представляя себе выбор между тем, чтобы оставаться зависимым, и принятием полной ответственности за себя, он признает этот выбор и отдает предпочтение последнему. В этом случае он может просчитать вариант расставания с консультантом, исключающий возникновение внутреннего конфликта, и может прекратить сеансы, не утратив уверенности в себе. При завершении любого успешного терапевтического курса имеет место здоровое чувство потери и сожаления, которое вполне естественно и до некоторой степени взаимно. Состоялось довольно близкое и осмысленное взаимодействие, которое имело жизненно важное значение для клиента и в котором консультант также находил удовлетворение, особенно удовлетворение от наблюдения роста и развития индивида. Вполне естественно, что какая-то печаль будет сопутствовать разрыву такого тесного взаимодействия, и консультант должен хорошо понимать это и учитывать возможность возникновения такого чувства как у себя, так и у клиента. Во многих случаях, когда терапия подходит к концу, наблюдается интересный феномен – изменение характера интереса к консультанту. Когда клиент ощущает себя более зрелым, он в большей степени понимает консультанта, его психологическую роль, и когда к нему приходит мысль о разрыве отношений, у него впервые появляется личный интерес к консультанту. Клиент справляется о личных проблемах консультанта, о его здоровье, о том, где он живет, его взглядах на текущие события и так далее. Он может захотеть поддерживать отношения на социальном уровне. Консультант должен осознавать эти позитивные эмоции по отношению к себе, но в большинстве случаев должен быть разумным и закончить сеансы на терапевтической, а не на социальной основе. Хороший пример такого подхода к ситуации можно взять из беседы социального работника с миссис Джи, которая вместе со своей дочерью Петти обратилась в клинику за помощью. Миссис Джи и специалисты уже обсуждали вопрос о прекращении курса, и к концу последней беседы произошли следующие изменения. Миссис Джи рассуждала о возможности возникновения некоторых проблем практического характера, связанных с выбором школы для Петти, и выражала свою уверенность в том, что она способна управлять ситуацией. Ее глаза наполнились слезами, и она сказала: «Я ненавижу мысль о том, что это наша последняя встреча». Консультант ответил: «Мне тоже это не нравится. Я буду скучать по вам». Миссис Джи кивнула и сказала: «Я думаю, почему бы вам не прийти и не навестить нас? Я хотела бы, чтобы вы увидели всю нашу семью, узнали ее. Мне бы очень сильно этого хотелось». Консультант ответил: «Я бы тоже очень хотел этого, не только потому, что я узнал вас здесь, но потому, что вы мне нравитесь». Миссис Джи сказала: «Я тоже близка к этому». Консультант продолжил: «Однако, как бы я ни приветствовал это предложение, я не должен принимать его, потому что, как вы мне говорили раньше, вы не можете обращаться к своим друзьям с собственными проблемами. Я знаю, чтобы в будущем я мог оказать вам помощь, мне лучше остаться здесь, в клинике, на случай, если вам это потребуется». Миссис Джи возразила, что, по ее мнению, этого больше не понадобится. «К тому же я знаю уже слишком много о ее семье». Консультант ответил, что вполне возможно, ей так и кажется, но оказаться все может совсем по-другому. К этому моменту наше время истекло. Мы пожали друг другу руки и опять сошлись на том, что наша совместная работа была очень приятной. Когда терапевтические сеансы проведены успешно, их завершение, скорее всего, происходит достаточно плавно. Финал точно так же важен, точно так же ясен, точно так же полезен для клиента, как и любой другой этап терапевтического лечения. Когда беседы постепенно затухают, становясь менее значимыми, заканчиваясь пропусками назначенных сеансов, консультант может быть уверен в том, что он в чем-то допустил ошибку, не смог правильно принять чувства клиента и отозваться на них. Перед лицом проблемы завершения терапии. Пример. Чтобы точнее уяснить себе специфику проблем, возникающих при завершении курса лечения, а также подход консультанта к решению этого вопроса, можно опять рассмотреть случай с Барбарой, учащейся средней школы, чей прогресс в достижении инсайта обсуждался нами. Пример ее завершения сеансов, терапевтических бесед, характеризуется поразительной законченностью. Во время своих контактов с психологом Барбара жила вдали от дома, но она знала, что когда-нибудь ей все-таки придется вернуться домой, в другой город. Постепенное изменение ее отношения к собственному отъезду очень хорошо показано в представленных ниже отрывках. Все эти отрывки из бесед прямо относятся к проблеме завершения терапии. Первое упоминание о возможности отъезда встречается в восьмой беседе. Восьмая беседа. Говоря о настоящем месте жительства и определенных изменениях, которые произойдут в ближайшем будущем, Барбара интересуется, сколько еще потребуется сеансов до окончания лечения. Ей не хотелось бы, чтобы отец ужаснулся при виде слишком большого счета за лечение. В этой беседе кажется, будто она боится, что процесс лечения может оказаться слишком продолжительным. Консультант сказал, что беседы будут прерваны, как только она почувствует себя готовой ехать домой, возобновить учебу и продолжать жить своей жизнью. Он также заметил, что с таким прогрессом, которого она достигла, возможно, что нескольких недель будет достаточно. Она, казалось, была удовлетворена этим ответом. Консультант спросил: «Не хочется ли тебе проверить, не сможем ли мы поработать на следующих двух или трех сеансах так продуктивно, чтобы этого оказалось достаточно?» Ее реакция тут же изменилась. «Вы думаете, что этого будет достаточно? О нет, я не хочу так спешить. Я останусь здесь до тех пор, пока это будет необходимо. Если будет нужно, 6 месяцев. Я бы не пришла сюда, если бы думала, что все это можно будет сделать за 3 визита». Консультант сказал, что он поднял этот вопрос просто потому, что не хочет, чтобы она подумала, будто ей придется приходить сюда в течение довольно продолжительного времени. Потом он спросил, хочет ли она прийти в следующую среду или отложить сеанс до субботы. Она решила, что ей было бы удобнее прийти в среду. В этом примере очень хорошо показана обычная амбивалентность, сопровождающая выход из ситуации консультирования. Барбара совершила достаточно серьезный шаг в сторону независимости, чтобы понять, что однажды она захочет прекратить лечение. Когда обнаруживается, что это может произойти вскоре, выходят на поверхность другие аспекты ее ощущений. Она уверена, что еще не обладает достаточной независимостью и точно определяет, что скоропалительный финал может помешать ей, по ее выражению, пройти все это до конца и решить все проблемы. Вероятно, важно, что она хочет побыстрее прийти на следующий сеанс. Вплоть до последней, 11-й беседы она ни разу не вернулась к теме завершения курса. 11-я беседа. К концу беседы консультант сделал ей комплимент за проделанные ею успехи. Барбара говорит: «Вы знаете, может быть, я даже прозрела больше, чем думала». Консультант согласился с этим. Она продолжает: «Но все же, если бы я знала, что это последняя беседа, мысль об этом была бы для меня невыносимой». Консультант подтверждает, что ей, вероятно, придется встретиться с ним еще не раз, и вновь обращается к только что назначенной встрече. К этому моменту Барбара достаточно продвинулась в развитии чувства собственной независимости, поэтому перспектива отъезда не вызывала у нее особого страха. Ее заботило лишь то, чтобы эта текущая беседа не оказалась последней. Далее уже не было никакого упоминания о прерывании сеансов с консультантом вплоть до конца 14-й беседы, когда эта проблема была затронута самим консультантом. 14-я беседа. Консультант упомянул, что час уже почти подошел к концу и что, наверное, они могли бы немного поговорить о будущем, и добавил: «Мне интересно, как ты считаешь, когда ты будешь готова вернуться домой?» Без всякого колебания Барбара ответила: «Я думаю, что буду готова очень скоро. Осталось решить всего несколько проблем. Может быть, за 1 или 2 визита я все завершу». Консультант отметил, что, конечно, все проблемы не будут решены за 1 раз. Но что возможно, она усвоила новый метод борьбы с ними. Она согласилась и добавила, что ей не помешают несколько проблем, которые она возьмет с собой домой. Было запланировано еще 2 беседы. Конструктивная установка, которую ей удалось выработать, и растущая уверенность в собственных силах довольно очевидны. Однако, когда следующая беседа началась с упоминания того, что она является предпоследней, ее самоуверенность слегка поколебалась. 15-я беседа. После нескольких ничего не значащих фраз она задумалась на минуту и сказала: «Я думаю, что в этот раз выболтаю все. У меня просто не было времени собраться с мыслями. Наверное, как мне кажется, у меня не все так хорошо в последнее время, и эти ощущения мешают мне». Консультант напомнил ей, что в последний раз, когда у нее были такие чувства, она сумела определить причину их возникновения. Она сказала: «Я не знаю, почему они возникли сейчас. Я не могу понять. Вы можете мне объяснить?» Консультант спросил: «Что ты думаешь о поездке домой?» Она ответила, что с нетерпением ждала этого. Консультант предположил, что, несмотря на это, поездка домой также подразумевает ряд проблем. Она немного поговорила об этом, а потом некоторое время сидела молча. «Вы знаете, я так много думала об этой встрече, я почти мечтала о ней. Я думала, приду сюда, прыгая от радости и смеясь, и вот я плачу. У меня просто ком в горле, я не знаю, в чем дело. Я думаю, это нервы». Консультант сказал: «Когда опыт значит много для тебя, тяжело думать о том, что он пройдет». Этот отрывок содержит несколько интересных моментов. Столкнувшись с необходимостью завершения терапевтического взаимодействия, Барбара понимает, что привыкла к этим встречам, несмотря на свое огромное желание уехать. Консультант сначала интерпретирует ее отношение как страх перед будущим, но Барбара отвергает такое объяснение. Когда в ходе беседы консультант указывает, что имеет место ощущение личной потери и сожаления, Барбара уже может продолжать и далее говорит о своих планах поехать домой. Очень четко фиксирует новый достигнутый ею инсайт, а к концу беседы старается сформулировать новое ощущение целостности, которое она испытывает. Обратимся к записи. Барбара признает, что настало время прощаться и готовиться к отъезду. Она задает вопрос теоретического характера: является ли разум и личность разными категориями, или оно одно и то же? Мне казалось, что они в чем-то противоречат друг другу. Теперь я единое целое. Консультант ответил, что ответ на вопрос, который она затронула, во многом зависит от определения. Важно то, что она чувствует. Это единое целое и может двигаться дальше в том же направлении. Она продолжила: «Знаете, иногда я как будто разрываюсь на куски, но большую часть времени мне кажется, что я — это единый организм». Она уходит в хорошем, жизнерадостном настроении. В последней беседе Барбара проявляет гораздо меньше эмоций, чем в предшествующей. Она говорит о том, что люди замечают в ней перемены и как она с нетерпением ждет возвращения домой. Она говорит о недавней вечеринке, где было несколько молодых людей, которых она раньше не знала. 16-я беседа. «Вы знаете, все люди говорят, ты так изменилась». Парень, который зашел ко мне во второй раз, в конце концов сказал: «Я едва узнаю тебя, ты так изменилась, ты стала почти такой же, как мы». Ему показалось, что я во многом стала другой. А один раз он сказал: «Ты больше стала похожа на человека». Я думаю, до этого я обращалась с людьми слишком высокомерно. Теперь девчонки хотят, чтобы я оставалась с ними подольше и приходила на их вечеринки. Я думаю, это будут молодежные вечеринки. Мне кажется, что дома у нас таких не будет». Она говорит о том, что чувствует себя более приспособленной в социальном плане и о том, что сверстники стали любить ее больше. Только к концу беседы Барбара опять демонстрирует явное желание зацепиться за ситуацию консультирования, но она решительно оставляет эту мысль. Она все еще пытается продолжить беседу, хотя время закончилось. Она смотрит на свой список, снова пытается вспомнить то, что забыла. Консультант говорит: «Мы могли бы разговаривать еще долго, не правда ли?» Она отвечает: «Да, но мне кажется, я задала все вопросы, которые хотела». Потом она начинает подводить беседу к завершению, говоря об улучшении, которое она в себе чувствует. «Вы знаете, до сих пор меня интересовали только обязательства и достижения. Теперь я думаю, что достижения и развлечения со сверстниками можно научиться совмещать. Я могу проделать нечто оригинальное, и они, возможно, даже не догадаются об этом. Но я буду веселиться и развлекаться с ними, и не буду чувствовать себя не такой, как они, или лучше их. Она искренне благодарит консультанта за полученную помощь и прощается. В этих фрагментах отражены удовлетворительные результаты серии терапевтических сеансов. Как только девочка обрела достаточную независимость и уверенность в себе, она почувствовала, что может расстаться с консультантом. Ее пугала мысль о полной независимости, но в конце концов она посчитала эту проблему не более серьезной, чем те вопросы, с которыми она день за днем сталкивалась в ходе терапевтических сеансов. Постепенно Барбара приходит к пониманию того, что ей хочется завершить лечение, и осуществляет это решение, чувствуя, как она говорит, ком в горле, но признавая, что это ненадолго. Процесс консультирования достиг своей цели, помог девочке стать более организованным человеком, ориентированным на здоровые цели, которые она четко видит и в пользу которых делает трезвый выбор. Она не освободилась от проблем, и не было с ее стороны каких-либо попыток достичь искусственных целей. Она смогла освободиться от сковывающих ее противоречий, которые затрудняли ее движение к решению проблем. И это поможет ей быть более успешной и более зрелой личностью в будущем. Она не достигла абсолютного инсайта относительно своего поведения, но это и не было целью консультирования. Она пришла к тому, что можно было бы назвать действующим инсайтом, достаточным, чтобы дать ей возможность решать насущные проблемы и продолжить рост, который неизбежен. Может быть, когда-нибудь в будущем ей понадобится дополнительная помощь, но такая вероятность резко снижена за счет достигшей и возросшей эмоциональной зрелости. Роль консультанта. Только что описанный пример наглядно отражает роль консультанта, которую он выполняет в процессе приведения терапии к здоровому завершению. Однако мы можем выделить составляющие его поведения на завершающем этапе терапии в более общем виде. Важно, чтобы терапевт был внимательным к успеху клиента, и как только возросшая независимость станет очевидной, он должен вынести на обсуждение возможность завершения терапевтических сеансов. Если этого не сделать, клиент может почувствовать, что консультант не хочет, чтобы он уходил. В одном из случаев миссис Джи на предпоследней беседе рассказывает, как успешно она поладила со своей дочерью, подчеркнув, что теперь все изменилось. Наступила длинная пауза. Консультант сказал: «Поскольку дела идут так гладко, и, на мой взгляд, все уже достаточно проработано, я хотел бы спросить вас, как долго вы с Патти еще могли бы приходить к нам?» Миссис Джи засмеялась и ответила: «Я бы тоже хотела это знать». После некоторого обсуждения они договорились, что встретятся еще раз, и все. Очевидно, что миссис Джи испытала чувство облегчения от того, что консультант сам затронул этот вопрос. Вероятно, нет необходимости добавлять, что консультанту не следует делать попыток удерживать клиента, даже если он чувствует, что не все проблемы до конца решены и инсайт не завершен. Если клиент наметил приблизительные цели и обладает достаточным мужеством и уверенностью, чтобы работать над ними, то после завершения консультирования эффективность его самоосознания, эффективность его действий при движении к цели будут скорее увеличиваться, нежели уменьшаться. Консультант должен научиться получать личное удовлетворение от успехов клиента на пути роста, а не от поддержания его зависимости. Некоторые терапевты, например, Ранг, поддерживают такую точку зрения, что жесткие временные границы должны быть установлены заранее. Это кажется не совсем разумным. Окончание работы должно определяться в основном самим клиентом, опять же, при непосредственной помощи консультанта, который уточняет спорные моменты, возникающие в связи с завершением терапии. Если они разрешены, мы можем быть уверены, что клиент сделает более зрелый выбор. Как правило, окончание работы наступает раньше, а не позже срока, ожидаемого консультантом. Мы настолько привыкли мыслить в терминах нерешенных проблем, что не можем в достаточной степени осознать готовность клиента вновь управлять своей лодкой. Зачастую темп заключительной беседы настолько превышает темп предшествующих сессий, что консультант не успевает полностью осознать значение всего материала. Было проделано так много шагов, клиент уже достиг такой уверенности в собственных силах, что консультант с нетерпением ждет дальнейших бесед, предвкушая решение всех проблем, с которыми столкнулся клиент, позабыв, что эти шаги и эта уверенность уже сами по себе показатель того, что конец близок и что дальнейшая помощь уже не нужна. Консультирование глазами клиента. Случается, что в последней беседе клиент пытается сформулировать, что же значит для него подобный опыт. Это спонтанное выражение заслуживает нашего внимания, потому что оно во многом совпадает со взглядом на консультирование, которого придерживается автор книги. Испытывая новые ощущения, клиент старается описать их своими словами и исходя из собственного переживания, дать понять, насколько они значимы для него. Иногда эти утверждения бывают очень краткими. Один молодой человек, чья предыдущая жизнь была без преувеличения, фактически искалечена его чувством неадекватности, говорит: «Я знаю теперь, чего я хочу, и я чувствую некоторую уверенность в правоте своих мыслей. Моя жена замечает большие перемены во мне. Женщина, которая боролась с семейными проблемами и испытывала трудность при обращении со своим трудновоспитуемым сыном, прокомментировала произошедшее с ней так: «Это совсем не похоже на визит к моему врачу. Я пыталась поговорить с ним об этом, но ничего не получилось. Здесь я чувствую, что никто не давит на меня, нет никаких наставлений или указаний». Данное утверждение имеет особенное значение, поскольку ранее, во время терапевтических сеансов, эта же женщина настаивала на том, что консультант должен говорить ей, что делать, и давать ответы на все ее вопросы. Девушка-подросток высказывает мнение по поводу того, что значил для нее консультант, а также выражает свое представление о процессе консультирования следующим образом: «Я думала о том, что вы для меня значите. Вы как будто бы были мной, частью меня. Вы были не человеком, а уравновешивающим механизмом. Будто я говорю с собой, но есть кто-то еще, кто слушает и старается думать вместе со мной. Я просто избавилась от груза накопившихся чувств. Я не иду за советом. Нет, иногда иду и за этим тоже. Но тогда я осознаю, что хочу совета. Я действительно чувствую себя не в своей тарелке, когда вы становитесь обычным человеком. То, что вы действительно делаете, так это даете человеку возможность говорить и комментируете то, чем это вызвано, вместо того, чтобы ходить по кругу. Вот почему я говорю, что вы уравновешивающий механизм. Сейчас все иначе. А когда я в первый раз встретилась с вами, вы были обычным человеком. Вы мне не понравились, потому что затрагивали болезненные вопросы. Теперь я знаю, вы будете обычным человеком, когда мне это понадобится. А в остальное время вы тот, с кем можно выпустить пар, с кем можно выговориться, чтобы принять решение. Ее сжатое изложение сути консультирования как процесса. Вы даете человеку возможность говорить и комментируете то, чем это вызвано, вместо того, чтобы ходить по кругу. Бесценное утверждение, которое она связывает с так называемым фактором облегчения в ходе выражения эмоций, а также с определяющей функцией консультанта в этом процессе. И когда она заключает, что консультант – это тот, с кем можно выговориться, чтобы принять решение, она выделяет еще один существенный элемент консультирования – создание ситуации, в которой может быть сделан четкий выбор. Возможно, самое красноречивое высказывание о процессе осмысления клиентом сути консультирования зафиксировано в одной из фонограмм, сделанной на одной из последних успешных бесед с одним студентом. В своей манере говорить дрожащим, запинающимся голосом, с трудом подбирая слова, чтобы описать новый опыт, полученный им в ходе лечения, он смог сформулировать большинство существенных элементов, составляющих суть успешной терапии. Студент: «Ну, об этом все, я думаю, пока. Вот что у меня на уме сейчас». Консультант: «Хорошо, вы помните наш договор? Во всех случаях, когда мы уже все обговорили по какому-то вопросу, и нам нечего сказать, мы прерываем». Студент: «До следующего раза». Консультант: «Встречу до следующего раза, и если в какой-то из моментов беседы вы почувствовали, что не можете сказать ничего особенного, то мы прерываем сеанс, если понадобится, сразу после его начала». Студент: «Хорошо. Хорошо. Я... тут есть кое-что, о чем я хотел бы поговорить. Я просто не знаю, как это сформулировать, но мне нравится все это. Я имею в виду... если ты разговариваешь с кем-то в подобной манере, то всплывает нечто, что ты прятал, хранил, то, чего пытался избегать, и ты избегал, просто не допускал этого в сознание. Но ты входишь в эту дверь, и у тебя появляется достаточно сообразительности, чтобы, когда вы здесь, рассказать вам, но не просто рассказать, это может не дать никакого эффекта, но когда ты говоришь вслух и слышишь сказанное, это заставляет тебя задуматься над произнесенными словами и даже заставляет тебя иногда что-то предпринять. Консультант: «То есть в данном случае вы чувствуете, что, вероятно, все это не было бесполезным?» Студент: «Да, я уверен в этом». Заметьте, как правильно это путанное в грамматическом смысле высказывание объясняет, что терапия значит для клиента. освобождение от ранее подавляемых установок, которые клиент пытался избегать. Ясное восприятие себя и ситуации, когда ты говоришь вслух и слышишь сказанное, это заставляет тебя задуматься над произнесенными словами. И, наконец, мужество предпринять позитивные действия. Это даже заставляет тебя иногда что-то предпринять. Такие утверждения показывают, что структурирование ситуации консультантом и усилия, которые он предпринимает, чтобы удержаться от директивных шагов в процессе консультирования, постепенно осознаются клиентом как факторы, в высшей степени содействующие поиску новых примеров. Эти высказывания, видимо, достаточно определенно отражают то, что процесс, который мы обсуждаем, естественное следствие прогресса, который переживается клиентом и к тому же подкрепляется консультантом. Другие проблемы. Какова продолжительность процесса консультирования? Большинство ориентированных на практику слушателей прежде всего зададут вопрос: как долго продолжается консультирование? Конечно, не существует точного ответа на этот вопрос. Продолжительность процесса консультирования зависит от степени неприспособленности пациента, мастерства консультанта, готовности клиента принять помощь и, вероятно, в некоторой степени от интеллектуального развития клиента. Тем не менее, не стоит оставлять этот вопрос без внимания. Есть все основания полагать, что продолжительность консультирования напрямую связана с тем, насколько искусно и тщательно работает консультант. Если свободному выходу эмоций клиента не препятствует небрежная работа консультанта, если эмоциональные отношения воспринимаются консультантом адекватно, если инсайт возрастает благодаря умело подобранным интерпретациям, клиент, скорее всего, будет способен самостоятельно разбираться со своими проблемами после 6-15 сеансов, а не после 50. Эти цифры достаточно условны, но, видимо, все же существует определенный темп терапевтического процесса, и достижение прогресса в течение 3 месяцев еженедельных контактов более вероятно, чем в течение года. Если исключить те случаи, когда индивид демонстрирует крайнюю степень неприспособленности или представляет собой глубокого невротика, то иногда 2, 4 или 6 сеансов бывает достаточно, чтобы клиент получил необходимый объем помощи, хотя в таких случаях ряд терапевтических шагов может иметь место только в очень сжатой форме. Автор убежден, что в большинстве случаев значительного превышения указанного количества сеансов терапия приводит к успеху большей частью вопреки, а не благодаря терапевтическому подходу консультанта. В таких случаях движение индивида к зрелости и росту настолько сильно, что консультирование проходит успешно, несмотря на множество ошибок в самом процессе. Это убеждение зародилось в ходе тщательного анализа записанных бесед, в которых каждый мог бы обнаружить множество примеров торможения лечебного процесса. Это происходит из-за различного рода ошибок консультанта, о которых мы говорили ранее. Такие ошибки могут отсрочить выражение значимых установок, несмотря на готовность к этому со стороны клиента, и они не проявятся до следующей беседы, потому что были ошибочно заблокированы консультантом. Ряд таких грубых ошибок может продлить терапию. У слушателя может возникнуть совсем нежелательная установка, будто бы количество сеансов напрямую связано с глубиной терапевтических контактов. Вовсе не обязательно. Здесь есть другая сторона. Желание найти кратчайший путь, пытаясь повысить темп работы клиента, почти всегда увеличивает количество бесед, необходимых для его прогресса. Краткосрочная успешная терапия требует величайшего мастерства и предельной концентрации на клиенте. В ходе этих комментариев автоматически всплывают вопросы, связанные с психоанализом, особенно с ортодоксальным, предмет гордости которого – длящиеся годами ежедневные сеансы, необходимые для какой-то реальной психологической переориентации. Автор воздерживается по ходу книги от любых попыток оспаривания заслуг той или иной психологической школы и не хотел бы и сейчас прибегать к этому. Однако определенные вопросы, видимо, могли бы стать основой для поиска весьма полезных ответов. Какова цель фрейдовского психоанализа? Заключается ли она в том, чтобы дать индивиду возможность двигаться дальше, независимой единицей, или просто получить законченную топографическую карту его личности? Заключается ли эта цель в здоровой, самонаправляющей активности или в полном осмыслении причин всего его поведения? Не правда ли, что фрейдовский психоанализ, в отличие от клиент-центрированной терапии, которая здесь описывается, предпринимает попытку навязать предвзятую интерпретацию, которая всегда затягивает, нежели ускоряет процесс терапии? Можем ли мы предположить, что психоанализ Фрейда можно до некоторой степени ускорить за счет тщательного анализа техники? Такие вопросы не означают критику, но просто ставят под сомнение фетиш, связанные с большой продолжительностью сеансов, как с неким значимым индикатором оценки эффективности процесса консультирования. Результат неудачной терапии. Несмотря на сделанный из обсуждения этого вопроса вывод, что промахов в консультировании можно избежать с помощью адекватной ориентации на основные принципы, направляющие консультирование как терапевтический подход, а также с помощью адекватного управления самим терапевтическим процессом, тем не менее мы должны признать, что консультант – это все же человек, и ему свойственно ошибаться. Неудачи в консультировании могут нанести реальный вред, но их можно проанализировать для того, чтобы, по крайней мере, в будущем попытаться исправить свои ошибки. На эту проблему стоит обратить больше внимания. Существует несколько причин, из-за которых процесс оказания терапевтической помощи может оказаться неудачным. Несомненно, самая распространенная причина подобных неудач – небрежность в отношениях со стороны консультанта. В суматохе повседневной работы может легко показаться, что благие намерения – могут заменить усердие или старательность. Проходит время, и консультант получает горький урок от этой ошибки. Однако существуют другие причины неудач, большинство из которых можно объяснить тем, что в первую очередь сам клиент не подходит для консультирования. Либо серьезную помеху для его роста оказывают факторы внешнего окружения, либо индивид плохо контролирует свою жизненную ситуацию, чтобы быть способным на позитивные изменения. Может быть допущена ошибка при оценке ситуации. К примеру, подросток был отобран для консультирования в надежде, которая на деле не оправдалась, на то, что он достаточно независим от родителей. Поэтому ему вместе с родителями потребуется время, чтобы достичь прогресса в ходе терапии. Несомненно, что большинство неудач в консультировании происходит по одной из этих двух причин: либо клиенты в принципе не готовы для консультационной работы, либо консультант допустил существенный промах в своей работе. Иногда опытный консультант может проследить некоторые характерные черты развития подобных неудач. В некоторых случаях, когда продолжающиеся сеансы не приводят клиента ни к какому улучшению, он начинает раздражаться, его сопротивление растет, он становится все более враждебным по отношению к консультанту, терапевтической ситуации в целом. Консультант, чувствуя, что процесс выходит из-под его контроля, собрав все силы, оказывает все более настойчивое давление, начинает напрямую атаковать проблему. Клиенту не удается достичь какого-то результата. Дело закрывается ввиду неспособности к сотрудничеству. В других случаях клиент добивается определенных обнадеживающих результатов, но постепенно становится все более и более зависимым от консультанта. Несчастный консультант, встревоженный тем, что взял на себя слишком большую ответственность за управление судьбой человека, пытается оттолкнуть его от себя. Ему становится тяжело видеть клиента, контакты приобретают все более редкий характер, в конце концов консультант настаивает на том, что клиент должен сам контролировать свою жизнь, и отношения разрываются, оставляя консультанта с чувством вины, единственным доказательством того, что была проделана какая-то работа. В большинстве случаев неудачного течения консультирования и консультант, и клиент чувствуют, что процесс, видимо, протекает недолжным образом. Оказываясь неспособными проанализировать ситуацию и найти причину, они оба начинают защищаться и мстить. Контакты прекращаются с вероятностью того, что обеим сторонам был причинен вред. Однако даже в тех случаях, когда консультант не способен к анализу причины неудачи, такой негативный исход вовсе не обязателен. Когда кажется, что процесс консультирования начинает развиваться в неверном направлении, когда консультанту приходится задуматься, почему он наталкивается на сопротивление, почему клиент не прогрессирует, почему ситуация кажется хуже, чем она была в начале терапии, первый шаг – это, естественно, проанализировать возможные причины. Для консультанта наступает момент, когда нужно тщательно взвесить, не была ли допущена ошибка в процессе консультирования. На этом этапе ему следует подробно изучить запись сеансов с целью обнаружения ошибки. Не был ли он слишком директивен? Не стремился ли он к слишком скорому решению? Не была ли интерпретация использована не очень рационально? Пытался ли он решить проблему по-своему, не следуя за клиентом? Не помешал ли он каким-то образом выражению чувств и эмоций? Эти и другие вопросы, которые рассматривались нами выше, должны быть тщательно проанализированы. Часто причину можно найти и исправить. Во многом обнадеживает то, что люди настолько страстно стремятся к росту и поиску путей выхода из трудных ситуаций, что даже несмотря на множество возможных ошибок и во многом неудачное консультирование, конструктивные результаты могут быть достигнуты в ходе исправления этих ошибок. Никогда не поздно скрупулезно проанализировать причины неудач. Однако, если мы будем смотреть на вещи реально, мы признаем, что в некоторых случаях консультант чрезмерно вовлечен в свою работу, слишком уязвим в этом отношении, чтобы признать свои ошибки. Он не всегда имеет возможность получить помощь более опытного специалиста или просто коллеги-супервизора, чтобы вскрыть незамеченные им промахи. Другими словами, есть такие случаи, когда неудачи в консультировании неизбежны, несмотря на все благие намерения консультанта обнаружить их причину. Что может быть предложено в таких случаях? Искреннее признание неудачи как консультантом, так и клиентом обладает реальной силой, помогающий предотвратить защитные реакции с обеих сторон. Здесь можно привести примерное высказывание консультанта в связи с таким случаем. «По-моему, мы вообще не продвигаемся. Возможно, это происходит из-за недостатка моего мастерства. Возможно, вследствие некоторого нежелания с вашей стороны. Но в любом случае, если оставить в стороне какие бы то ни было обвинения, ясно, что мы не достигаем необходимого результата. Не следует ли нам сделать перерыв в сеансах, или вы хотите продолжить их еще некоторое время, с надеждой, что мы все-таки можем добиться какого-то удовлетворения? Такое четкое определение ситуации – наиболее продуктивный вариант. Оно освобождает клиента от необходимости атаковать консультанта. Кроме того, оно открывает для него ряд новых перспектив. Это может привести к завершению терапевтических сеансов по взаимной договоренности сторон. Если подобное происходит, разрыв отношений вполне понятен и протекает без всякого антагонизма и чувства вины. Клиент будет чувствовать, что у него есть возможность вернуться через некоторое время или обратиться к любому другому консультанту, если он посчитает, что кто-нибудь другой сможет ему помочь. В то же время, это может привести к осмыслению препятствий на пути прогресса в лечении и, соответственно, к новому развитию терапии. Автору вспоминается серия встреч с одной женщиной, когда, как это стало понятно сейчас, консультирование было проведено неудачно. Поскольку в ее отношении к сыну не было достигнуто никакого прогресса, консультант просто констатировал, что, по-видимому, сеансы не принесли пользы и что, наверное, их не стоит продолжать. Казалось, что женщина согласилась с этим, и было очевидно, что встречи завершились, но, уходя, она спросила: «Вы когда-нибудь работали со взрослыми?» Получив утвердительный ответ, она снова села и начала рассказывать обо всех своих семейных несчастьях, ставших причиной ее неудачного обращения с сыном, но которое она не желала признавать до тех пор, пока мальчик не продемонстрировал совершенно очевидную необходимость в терапии. То есть, если сложившееся тупиковое положение, в котором оказались и клиент, и консультант, четко констатируется и признается обеими сторонами, то обе стороны способны принять это без негативизма, и не исключено, что смогут найти способ преодоления этой ситуации. Если нет, то, по крайней мере, сеансы прекратятся без вражды и чувства вины. Стоит, однако, сделать одно предостережение. Консультирование нельзя слишком затягивать, если не наблюдается никакого прогресса. Если тщательный анализ бесед показывает, что на протяжении нескольких сеансов существенного улучшения нет и никакого продвижения в терапии не зафиксировано, консультант должен задуматься, не лучше ли прекратить лечение. Противовес мнению неопытного консультанта, необходимо отметить, что неудачные беседы чаще выходят за рамки временных ограничений, нежели успешные. Точно так же сеансы, которые все продолжаются и продолжаются без какого бы то ни было изменения, свидетельствуют в целом о провале в работе. Лучше всего в таких ситуациях постараться обнаружить причины сложившейся тупиковой ситуации, а если и это не удается сделать, подвести консультирование к завершению. Несмотря на то, что такой финал подразумевает отсутствие всяческого успеха, он не повлечет за собой дальнейшего конфликта, а также не осложнит клиенту поиск помощи в будущем. Заключение. Когда клиент достигает инсайта и приходит к самоосмыслению, выбирая новые цели, которые переориентируют его жизнь, консультирование входит в свою завершающую фазу, имеющую определенные отличительные признаки. Клиент обретает уверенность в себе, когда переживает новый инсайт и предпринимает все больше позитивных действий, направленных на достижение своей цели. Ощущая эту уверенность, он стремится закончить терапию, хотя в то же время боится потерять поддержку. Признание консультантом этой амбивалентности позволяет клиенту ясно увидеть выбор, стоящий перед ним, и достичь убежденности в том, что он способен самостоятельно разрешать свои проблемы. Консультант способствует этому, помогая индивиду ощутить полную свободу выбора, прекратить взаимоотношения, как только он будет готов к этому. Обычно завершение консультирования сопровождается чувством потери для обеих сторон, но вместе с тем взаимным признанием того, что независимость – еще одна позитивная ступень к зрелости. Даже если в ходе консультирования не было достигнуто успеха, как правило, можно завершить работу достаточно конструктивным способом. Продолжительность терапевтического процесса также зависит от умения консультанта поддерживать клиент-центрированный контакт в ходе терапии в той же мере, как и от степени неприспособленности клиента или от любого другого фактора. На последних сеансах довольно часто становится ясно, что клиент принял необычную структуру терапевтической ситуации и осознает, как он использовал ее для своего собственного роста. Спонтанное высказывание клиентов еще раз подтверждают один из тезисов данной аудиокниги, что клиент-центрированное терапевтическое взаимоотношение высвобождает движущие силы, так, как это невозможно ни при каком другом типе взаимодействия.